Сон. Весной 1919 года, перед поездкой в Лондон, высокая-высокая приставная лестница с поперечными перекладинами. Лестница эта стоит на русской земле, ближе к северу, на широкой долине, стоит почти отвесно и ни к чему не прислонена, и настолько высока, что с нее можно обозревать все страны. Стою на верхней перекладине и обозреваю открывшиеся горизонты. Небеса черны, и к югу и западу становятся еще чернее. Всматриваюсь в сторону Англии, еле различаю обрис купола собора святого Павла, а за ним на фоне чернобархатных небес у самого горизонта четко и жутко стоят как бы кровавые знамения. Два красных треугольника, тогда как над другими западными странами могильная чернота. Поворачиваю голову к северу, чтобы посмотреть, что делается там, и вижу, что чернота несется оттуда, и там уже видны слабые серые просветы, и сами тучи не так плотны. Знаю, что мне нужно спуститься на землю, и сделать это нужно очень осторожно. Ибо за мною кто-то еще идет, и первый неосторожный шаг может низвергнуть нас. Лестница узкая, шаткая и почти отвесная. Я же спускаться должна спиною к перекладинам. Ищу опоры, и вот с обеих сторон лестницы из воздуха протягиваются ко мне длинные палки, чтобы я могла ухватиться за них, но все они настолько качаются и как-то беспомощно висят в воздухе, что я не решаюсь ухватиться ни за одну из них. Тогда с самого верха, поверх моей головы и как бы вдоль моего тела протягивается твердая, без малейшего качания толстая длиннейшая палка. Я беру ее обеими руками и, держась за нее, начинаю спокойно спускаться. Сон в ноябре 1919 года. На улицах Лондона помогала кузине с детьми переходить улицу в опасных местах и усаживала в омнибус. По всем сведениям, кузина эта находилась в Константинополе. Но через несколько дней после этого сна кузина с детьми приехала в Лондон.